одной налаженной схеме. Только проснулся и сразу не в теме. Едет скорейшей дорогой в ад. Тело, душа, сплошной компромат. Все 7 заводов, что я имею, производят сукно и галантерею. Дохнут рабочие, я словно мухи, а на проценты бухло и шлюхи. 7 брошенных матерей не знают, куда им деть своих детей. Отец исчез неизвестен, он скрылся, беднёк наркоман, на свет появился. Не, все равно я пойду на премьеру в кино. Совесть мертва, и от сомнений свободна моя голова. Все ближе возраст, когда надо подводить какие-то итоги. Пора заканчивать маскарады. Вот я иду в церковь помолиться Богу. А после сеанса общения со Всевышним, раздавая милостыню алтаря и приговорив кого-нибудь к вышке, лежу жопу очередного нефтяного короля. Патриотизм — это, пожалуй, то, что и за правду способны нас объединить. Люди, которые используют нас все столь, любят хозяев и мечтают что-нибудь купить. Все равно я пойду на премьеру в кино. Совесть мертва, и от сомнений свободна моя голова. По белому налу вряд ли проходит касаться с инспекцией какому-нибудь пидорасу. Томно отхода в грязные реки, концентрация, в которой заставляет рыб застывать навеки. Главное — вякнуть все это вовремя, ну и сохранить свою волю на старте. Только проснулся и сразу не в теме. О, чуть по одинаковой раскрашенной карте. Что же нам делать, ведь это жизнь такая. Надо вгрызаться зубами в стены. Через фирму посредника я закупаю органы детей, пусиное мясо кладу в пельмени. Мне все равно я пойду на премьеру в кино. Совесть мертва, и от сомнений свободна моя голова. Настало время легализовать свое «я». Баллотируемся в депутаты. Поступил необходимый сигнал из Кремля, и ФСБшник выпролился из автоматов. Нас так собрание весело, особенно знаем, как на равнине и в горных районах не платят пенсии, отдают последние, питаются кониной. Смотрят телевизоры на вождей. Вот Путин, Медведев — это голова. Прибыльное дело — органы детей, крысиные мозги взрослого большинства. Все равно я пойду на премьеру в кино. Совесть мертва, и от сомнений свободна моя голова.